Ранобэ. Великий правитель. Глава 1. Северная духовная академия. Палящее солнце, словно пламя, накаляло всю землю. Из-за слегка поникших и засыхающими листьями, она выглядела неплодородной и безжизненной. В месте, где солнечный свет едва проходил сквозь ветви и листья, скрестив ноги, тихо сидело несколько сотен человек. Это была группа парней и девушек. Каждый из них сидел с закрытыми глазами. Пока они дышали в особом ритме, вокруг них начинали собираться, едва различимые невооруженным глазом, огоньки. Их одежда развивалась под спокойным ветром, вызывая довольно захватывающее зрелище. Перед сотней людей, в тени, находилась каменная платформа, на которой, скрестив ноги, сидел парень. Закрыв глаза и сложив перед грудью руки, он вошел в особое медитативное состояние. Этот парень выглядел молодо. У него были мягкие, немного растрепанные черные волосы, а его невинное лицо выглядело худощавым. Посмотрев на него, в глубине души чувствовался необъяснимый комфорт. В данный момент множество едва заметных огоньков кружилось вокруг парня, наполняя его тело таинственной энергией. Люди, находящиеся возле камня, внезапно открыли глаза и с завистью посмотрели на огоньки, окружающие тело парня, шепотом переговариваясь друг с другом. Они разрушили ранее созданную тишину. Брат Му действительно удивителен. Все мы лишь ощущаем духовную энергию, а он успешно вошел в стадию духовного движения. Как и ожидалось от человека земного класса номер один в нашем восточном филиале. Хе-хе, конечно. Я думаю, что не так много людей того же самого возраста может сравниться с братом Му, не только в восточном филиале, но и во всей Северной духовной академии. Парень в серой одежде, находящийся вблизи каменной платформы, казалось, был знаком с парнем, сидящим на ней. Когда он слышал, о чем шепчутся люди, он не мог не улыбнуться. Он снизил свой голос и сказал шепотом: «Брат Му, человек, который был выбран и участвовал в духовном пути. В пределах всей Северной духовной области только брат Му получил право участвовать в нем. Вы должны знать, что те, кто участвует в духовном пути, гении, правильно». В то время вся Северная духовная область суетилась по этому поводу. Ведь почти все люди, выходящие оттуда, могут вступить в пять великих академий. Пять великих академий? Множество людей, лишь услышав эти великолепные слова, не могли не сглотнуть. В их глазах читалось огромное желание. Это место можно назвать самой сильной мечтой многих молодых людей. Прием в эти пять великих академий был не только суров, но и вступить туда могли лишь гении. Каждый, кто поступит туда, будет иметь многообещающее будущее. Брат Му действительно удивителен, но брат Му участвовал в нем в течение года, и я слышал, как другие говорили, что брат Му первый человек, изгнанный из духовного пути прежде, чем закончилось время. Немного поколебавшись, спокойно сказал парень. Однако вскоре он добавил: «Все мы знаем способности брата Му, и он не хуже тех гениев, что приехали со всего мира и участвовали в духовном пути. Должно быть, он был изгнан несправедливо». Множество парней и девушек переглянулись. Это не было секретом в Северной духовной академии и даже в пределах всей Северной духовной области. Все они сожалели, но в то же время им было любопытно, почему так произошло. Они хотели знать причину, почему выдающийся и в меру высокомерный брат Му, в которого они верили, был изгнан из духовного пути. Парень в серой одежде нахмурился и сказал: «ХМПФ, должно быть, люди в духовном пути завидовали брату Му и использовали все, что могли, дабы изгнать брата Му из духовного пути. Но это прекрасно, ведь со способностями брата Му попасть в пять великих академий не будет проблемой. В конечном счете, люди осознают это». Молодые люди поняли, что он хотел сказать. Хотя они знали, что брат Му был чрезвычайно талантлив, но попасть в пять великих академий было непросто. В конце концов, он обучался в духовном пути только в течение одного года. Нельзя сказать, что это обучение было успешным. По сравнению с гениями, которые действительно прошли духовный путь, это не имело никакого значения. Бам! Однако, как раз в то самое время, когда они вели свои обсуждения, в лоб парня в серой одежде прилетел кусок древесины. Сразу после этого последовал выговор: «Сулин, ты думаешь, что я статуя и ничего не слышу? Ты не думаешь, что я сообщу об этом учителю Мо и заставлю всех из вас остаться в восточном филиале учиться во время каникул?» Множество парней и девушек уставились вперед и заметили, что парень, культивирующий на платформе, открыл глаза. Пара его черных, как смоль, глаз походила на ночное небо. Местом, где скопилось наибольшее количество духовной энергии, был его рот, на котором была заметна небольшая улыбка. Эта улыбка была теплой и лучезарной, и как последний штрих, дополняла его красоту. Каждый признал, что он имел хорошее чувство такта. «Хе-хе, брат Му, не нужно. У нас наконец-то будет перерыв, поэтому я хотел бы вернуться и немного повеселиться. Если же отец узнает, что я сделал нечто позорное, он определенно изобьет меня», — улыбаясь, сказал парень в серой одежде. Окружающие парни и девушки невольно начали смеяться, тем самым оживляя атмосферу вокруг. «Ты ведь знаешь, насколько вредный твой отец. Если ты не достигнешь стадии духовного движения за 3 месяца, то тебя все равно изобьют», — вздохнув, сказал Мучень. «Не так легко достигнуть стадии духовного движения. Я не гений, как ты, брат Му, который смог поучаствовать в духовном пути», — сказал Сулин и немедленно закрыл рот. Хотя Мучень не запрещал говорить о том, что его изгнали из духовного пути, и это не было тайной для всей Северной духовной области, все же это не считалось хорошей манерой. Мучень слегка улыбнулся и приподнял голову, совершенно не изменив выражение лица. Посмотрел на ветви деревьев, поврежденные пятнами света, и в его глазах появилось явное выражение ностальгии. «Духовный путь, хех. Интересно, чем сейчас заняты остальные? Они должны были уже закончить обучение. Если это так, то скоро они смогут попасть в 5 великих академий. Она тоже». Мучень немного занервничал. В его голове пронеслась мысль о девушке в черном платье, с холодным, симпатичным лицом и стройной фигурой. О той, кто всегда носила темно-черный длинный меч за спиной. Когда девушка начинала двигаться, ее яркие серебристые волосы, сияющие словно Млечный Путь, танцевали вместе с ветром. Эта таинственная и холодная девушка походила на безумца. Когда тренировалась, так то преследовал его полгода в духовном пути, чтобы убить. Причиной тому было то, что он однажды спас ее. Это также было причиной, почему Мучень нервничал. Однако, когда он, в конце концов, был вынужден покинуть духовный путь, она была первой, кто без колебаний обнажил свой меч и остановил человека перед ним. Думая о невинном лице, испускающем немного холодной убийственной жажды крови, Мучень невольно впал в транс. Какая ностальгия. Ага, не маленький ли это брат Му, единственный в Северной духовной области, кто участвовал в духовном пути? Ты собрал других людей, чтобы снова начать тренироваться? Неудивительно, что учитель Мо хорошего мнения о тебе. В то время, пока Мучень был погружен в раздумья, прозвучал немного скупой голос. Он спокойно оглянулся и увидел дюжину медленно идущих людей, ведомых высокомерным парнем. Парень, пережевывая какую-то траву, улыбнулся и посмотрел на Мученя. «Люче, что здесь делают люди из западного филиала? Вы хотите быть избитыми?» Увидев группу людей, сказал парень, которого Мучень звал Сулином. Сотня студентов восточного филиала встала и сердито посмотрела на приближающихся людей. Северная духовная академия была разделена на восточные и западные филиалы, которые часто соревновались друг с другом. В прошлом, западный филиал всегда был более сильным, нежели восточный. Студенты восточного филиала предпочитали избегать студентов западного филиала. Однако в течение этого года ситуация кардинально изменилась, и причиной тому было присутствие Мученя. 3 месяца назад, на соревновании между 2 студентами земного класса обоих филиалов, номер 3 западного филиала, Сюэдун, проиграл Мученю. Это позволило многим студентам восточного филиала наконец выразить свои чувства, а студентов западного филиала стать менее высокомерными. И теперь, люди из западного филиала пришли, чтобы спровоцировать Мученя. Сулин и другие не могли это терпеть. «О, значит, восточный филиал стал смелее. Неужели вы думаете, что только с одним Мученем сможете бросить вызов всему западному филиалу?» Люче, увидев группу людей из восточного филиала, не показал ни намека на страх. Вместо этого он усмехнулся и, указав пальцем на высокую платформу, сказал: «Не хотите ли провести несколько боев?» Сулин и другие увидели множество людей, стоящих на высокой платформе. Все эти люди смотрели в их сторону, и, как только Сулин и другие заметили знакомых людей, выражения их лиц изменились. Это старшие небесного класса из западного филиала. Северная духовная академия не только разделена на восточные и западные филиалы, она также разделена на классы земли и небес, а их классы и класс Мученя был лишь земным. Однако люди, стоящие на высокой платформе, все были небесного класса из западного филиала. И, естественно, Их сила была куда более могущественна, чем их сила. В тот момент, когда выражения лиц Сулина и других изменились, старшие небесного класса начали громко смеяться и переговариваться. «Так значит это, мучень из восточного филиала, сегодня он известен не только в Северной Духовной Академии, но и во всей Северной Духовной области. Не могу поверить, что он достиг духовной стадии движения в таком юном возрасте. Хотя это, только начальная фаза стадии духовного движения, но он вполне может достигнуть небесного класса в ближайшее время. Это довольно удивительно. Это отлично. Наконец-то в восточном филиале появился талантливый человек. Когда он достигнет небесного класса, то сможет оказать на нас, небесный класс западного филиала, немного давления. Говорят, что этот парень был выбран для участия в духовном пути. Однако, по неизвестной причине, его оттуда изгнали. Это довольно забавно, и я впервые слышу, что такое возможно. Быть может, выбрали не того, и поэтому его изгнали? Ха-ха-ха. Посреди группы людей, стояла девушка в красном платье. У нее было стройное тело и, такая же чистая, как снег, кожа. Ее красивое лицо овальной формы было очаровательным. Прислонившись к небольшому ограждению, она прошлась взглядом по всем людям перед ней. Затем, ее пристальный взгляд остановился на мучене, сильно заинтересовавшись в нем. «Ах, Хунлин, кажется, что вы знаете мученя», — улыбнувшись, спросил старший небесного класса. «Очевидно, что она была главной в этой группе. Да, его отец, один из территориальных лордов Северной Духовной области. Можно сказать, что мы немного связаны с ним. Мы играли вместе, когда мы были младше», — небрежно ответила девушка по имени Хунлин. «Говорят, что вы были первой, кто ему понравился». Хунлин посмотрела на парня, сидящего поблизости. В данный момент луч солнечного света, пройдя через листья и ветви деревьев, попал на лицо парня, сформировав легкую дугу, и это было очень красиво. Девушка некоторое время просто смотрела на парня, казалось, вспоминая того парня, который бегал за ней, когда она была младше. Однако тогда он не был таким выдающимся, и она не обращала на него внимания. Кто бы мог подумать, что парень, выросший вместе с ней, станет таким сильным, что сможет принять участие в духовном пути в Северной Духовной области. Тогда мучень стал знаменит, но его слава начала угасать, когда его изгнали из духовного пути. «Как можно подумать, что я действительно нравилась тебе, ведь мы были такими маленькими?» Улыбнувшись, подумала Хунлин и снова уставилась на мученя. Прямо сейчас он последовал за ней и вступил в Северную Духовную Академию. Тогда-то он и начал демонстрировать свой выдающийся талант. Хотя он и не был номером один в Северной Духовной Академии, то, что она нравилась ему, уже грело ей душу. Даже если глубоко внутри она знала, что это всего лишь слух, в ее возрасте она все еще будет гордиться этим. Ха-ха, вкус Хунлин действительно необычен. Хотя этот мучень довольно хорош, но Хунлин все еще не влюбилась в него. Должно быть, ты не в курсе, что даже Лин Сю был недостоин ее внимания. Он удивительный человек, оцененный как седьмой в Северной Духовной Академии, и он уже достиг средней фазы стадии духовного движения. Между ним и мученем промежуток настолько большой, словно океан. Кажется, единственный в Северной Духовной Академии, на кого Хунлин может посмотреть дважды, это старший брат Лю Мубай. В тот момент, когда было упомянуто имя Лю Мубай, даже старшие небесного класса ощутили немного давления. Прославленный своей огромной силой и признанный первым в Северной Духовной Академии, Лю Мубай, а его отец – крупнейший территориальный лорд в Северной Духовной области. Он был тем, чьим именем было увлечено множество девушек во всей Северной Духовной Академии. Все студенты западного филиала знали, что Лю Мубай и Хунлин были довольно близки. Хотя он все еще не сорвал гордый цветок западного филиала, это был лишь вопрос времени. Если бы мучень успешно прошел духовный путь и успешно вступил в пять великих академий, то его слава, несомненно, затмила бы Лю Мубая, но, к сожалению, его оттуда изгнали. В результате, независимо от того, кто бы ни сравнивал их двоих, всегда будут смеяться над мученем. Глава 2. Парень, изгнанный из духовного пути. Сулин и другие уставились на старших западного филиала, стоящих на высокой платформе, высокомерное поведение которых ослабло. Как только они посмотрели на девушку по имени Хунлин, в их глазах можно было увидеть огромное желание, но в тот же момент они опустили глаза и не смели смотреть на нее. Она действительно очень известна в Северной Духовной Академии, Даже в восточном филиале у нее имеются свои фанаты. Ох, брат Му, это же Хун Лин из западного филиала. Ходят слухи, что ты был влюблен в нее в детстве, хихикая прошептал Му Ченю, Су Лин. Услышав слова Су Лина, Му Чень слегка подмигнул ему. У него, действительно, были кое-какие отношения с Хун Лин. Но разве можно говорить про любовь в столь юном возрасте? Все, чего он хотел, так это найти друга. Однако, в течение последних нескольких лет, отношения между их отцами были напряжены, и они постепенно отдалились друг от друга. Вообще непонятно, откуда пошли эти слухи. Му Чень лишь немного покачал головой, и после уставился на Лю Че, который пытался его спровоцировать. Он сжал кулаки, и духовная энергия окутала его тело. «Если хотел что-то сказать, поторопись и скажи». Му Чень посмотрел на несколько человек на высокой платформе, и его взгляд, на мгновение, остановился на стройной девушке, после чего он сказал, «Даже если ты привел столько людей, если я захочу избить тебя, то и забью, и, даже если меня остановит, ты все равно будешь взвывать от боли». Как и все, он ненавидел высокомерных ублюдков из западного филиала. «Ты». Как только Лю Че услышал слова Му Ченя, он вскипел от ярости. Однако, как только он крикнул, он заметил, что на лице Му Ченя появилась злобная улыбка, от которой исходила ужасающая холодная аура, похожая на бушующие ледяные ножи. Эта аура была словно свирепый шторм, который мог разрезать все вокруг на кусочки. Нормальный человек никак не мог обладать столь ужасной аурой в столь юном возрасте. Лю Че, чуть было не подавившись, посмотрел на Му Ченя, и цвет его лица стал невыразительным. Он немного боялся силы Му Ченя, ведь он собственными глазами видел, как Му Чень победил Сюэ Дуна, человека земного класса западного филиала. Хех, он действительно слишком высокомерен. Старшие небесного класса западного филиала, стоявшие на высокой платформе, отлично слышали, что сказал Му Чень. Все они немедленно нахмурились и почувствовали себя униженными, а ведь здесь была еще и Хун Лин. Хун Лин выглядела удивленной. Она не думала, что такой парень как Му Чень будет столь мужественным и храбрым. Он слишком сильно отличался от себя прежнего. Несколько старших небесного класса не выдержали и спрыгнули с платформы, направившись в сторону Му Ченя. Су Лин и остальные мгновенно сделали несколько шагов назад и приготовились к бою. Увидев это, Хун Лин не стала их останавливать, все-таки она сама была из западного филиала, к тому же, она хотела увидеть, насколько сильным стал Му Чень. Брат Тун, заметив, куда направлялись старшие небесного класса, Лю Че снова стал счастлив, и он лишь высокомерно посмотрел на Му Ченя. Увидев это, Му Чень немного нахмурился, но не показал ни капли страха. Хотя все эти люди были небесного класса, все они также были лишь в начальной фазе стадии духовного движения. И, если бы они начали сражаться, у них не было бы преимуществ перед ним. Брат Тун немного кивнул и уставился на Му Ченя, но, как только он хотел что-то сказать, кто-то внезапно крикнул. «Тун Гуань, ты и остальные люди небесного класса западного филиала пришли запугивать студентов земного класса из восточного филиала. Все вы только и можете, что смотреть свысока на восточный филиал, да». Внезапный крик заставил всех замереть. Как только все повернули свои головы, то увидели толпу людей, быстро приближающихся к ним, и вела их прекрасная девушка. Ее черная одежда, выглядевшая столь элегантно, была похожа на чернила. Ее лицо было необыкновенно красивым, а черные волосы были собраны в хвостик. Ее ноги были тонкими и изящными, а красота не уступала красоте Хун Лин. Уставившись на Тун Гуаня, на лице девушки появилось холодное выражение. Люди позади нее также были весьма недовольны. Это старшая сестра Тан Цанер. Когда Су Лин увидел девушку в черном платье, он сразу же переволновался, и его невинное лицо покраснело. Хун Лин и эта девушка были двумя прекрасными цветками Северной Духовной Академии. Число их поклонников было огромным, и он не предполагал, что сможет увидеть их в одном месте. Ох, так это сестра Тан Цанер. Увидев девушку в черном платье, Тун Гуань удивился. Выражение на его лице приняло неестественный вид. Мало того, что у Тан Цанер было много поклонников, но и ее сила находилась в средней фазе стадии духовного движения. Из всех людей небесного класса в Северной Духовной Академии, она была одной из самых сильных. Тан Цанер подошла к Му Ченю и посмотрела в сторону Тун Гуаня. Увидев Хун Лин, она стала сверлить ее взглядом. Две девушки так пристально смотрели друг на друга, что казалось, они порвут друг друга лишь взглядами. «Что вы здесь забыли?» — холодно спросила Тан Цанер. «Сестра, Посмотрите на это, с другой стороны, хотя все мы люди из западного филиала, все мы, часть Северной Духовной Академии, таким образом мы имеем полное право быть здесь, улыбнувшись, сказал Тунгуань. Танцанер холодно фыркнула, и похлопав по плечам Мучиня, сказала: «Мучень, один из студентов восточного филиала, я не буду милосердна к тем, кто посмеет его хоть пальцем тронуть». Как только она сказала это, то сразу стала походить на старшую сестру. «Кажется, тебе повезло с такой леди на твоей стороне», улыбнувшись, с ревностью в глазах, Тунгуань сказал Мученю. У него также были планы на танцанер, вот только она никогда даже не смотрела на него. «Удача тоже, сила», улыбнувшись, сказал Мучень, не обращая внимания на насмешки Тунгуаня. По сравнению с людьми в духовном пути Тунгуань был слишком неопытен. Хунлин посмотрела на Мученя и расстроилась. Неужели он все еще такой же ленивый и трусливый, как прежде? «Ладно, забудьте, сегодня мы пришли не драться, а сообщить вам кое-что». Как только Тунгуань увидел, что не может спровоцировать Мученя, ему стало скучно, и, махнув рукой, он посмотрел на Люче. Люче, холодно улыбнувшись, сказал: «Мучень, я хочу передать тебе сообщение от моего старшего брата Люяна. Спустя 10 дней, во время соревнований между двумя филиалами, ты будешь его противником». Люян, услышав это имя, выражения на лицах Сулина и остальных изменились. Люян, номер один в земном классе западного филиала. Говорят, недавно он достиг стадии духовного движения. Ах, да, чуть не забыл. 3 дня назад, когда тестировали старшего брата Люяна, было обнаружено, что он обладает духовным пульсом. Хотя это только человеческий уровень. Люче злорадно уставился на Мученя и улыбнулся. Духовный пульс человеческого уровня? Как только эти слова были произнесены, не только выражения лиц Сулина и других изменились еще больше, даже танцанер была удивлена. Во всей Северной Духовной Академии совсем мало людей, обладающих духовным пульсом. Кто бы мог подумать, что Люян тоже им обладает. Духовный пульс человеческого уровня. Тунгуань сжал губы и пристально посмотрел на Мученя. Люян также достиг начальной фазы стадии духовного движения, но если учесть духовный пульс, то даже человек в средней фазе духовного движения не смог бы легко победить. Кажется, в этот раз Мученю не повезло. Старший брат Люян сказал, что ничего страшного, если ты не примешь вызов, но тогда не приходи на соревнования, чтобы не попасть в неприятности. Люче странно улыбнулся. Если Мучень не появится в день соревнований, его репутация значительно упадет. Не пытайся запугивать его, нахмурившись, крикнула танцанер. Танцанер, не сердитесь. Человек всегда должен отстаивать свое положение, а не вести себя столь высокомерно лишь из-за того, что ему посчастливилось поучаствовать в духовном пути, скривив губы, сказал Люче. Ты, танцанер была в ярости, но, как только она хотела пойти вперед, кто-то схватил ее за плечо. Повернув голову, она увидела, как лучезарная улыбка появилась на лице Мученя. «Я согласен, скажите Люяну, что я буду с нетерпением ждать его, а у тебя кишка не тонка. Тогда мы будем ждать, чтобы увидеть твое блестящее выступление». Люче, усмехнувшись, показал Мученю большой палец и, отвернувшись, начал громко смеяться. Было очевидно, что он не мог дождаться начала соревнований. После того, как Люче, Тунгуань и другие ушли, Хунлин, находясь на высокой платформе, мельком взглянула на Мученя, но вскоре также ушла. «Брат Му, ты действительно собираешься принять вызов Люяна, так как он обладает духовным пульсом, с ним будет не так просто сражаться». Сулин и другие посмотрели на уходящего Тунгуаня и обеспокоенно спросили. «Я выложусь по полной», — небрежно сказал Мучень. «Ох, какой же ты глупый! Они прямым текстом провоцировали тебя, но теперь ты должен принять вызов», раздраженно сказала танцанер. «Расслабься, сестрица Цанер, я знаю, что нужно делать», улыбнувшись, сказал Мучень. Танцанер замешкалась и посмотрела на его невинное лицо. Его улыбка, казалось, была мягкой и нежной, но было что-то таинственное в его глазах. «ХМПФ, мне все равно, но я не хочу быть одной из тех, кого в конце концов опозорит», вздохнув, недовольно сказала танцанер. «Сестра Цанер, кажется, ты очень беспокоишься обо мне», рассмеявшись, сказал Мучень, уставившись на недовольную, но довольно милую танцанер. «Мне будет все равно, даже если ты умрешь». Танцанер мгновенно покраснела и немедленно отвела взгляд от Мученя, сказав: «Я лишь волнуюсь, что тебя изобьют до полусмерти и ты опозоришь весь восточный филиал». Мучень улыбнулся. Отец Танцанер, также один из территориальных лордов Северной Духовной области, и у него хорошие отношения с его отцом. Их семьи всегда были связаны, поэтому отношения между ним и Танцанер также были хорошими. «Кстати, недавно я кое-что слышала», — сказала Танцанер. Затем, махнув рукой Сулину, сказала всем уйти. Вновь посмотрев на Мученя, она добавила: «Я слышала от директора Академии, что духовный путь наконец закрылся». Мучень немного дрожа посмотрел вперед. Тяжело выдохнув, он подумал: «Значит, время в духовном пути подошло к концу. Говорят, что в этот раз в духовном пути было множество неординарных личностей. Был даже человек, обладающий духовным пульсом небесного уровня, что встречается один раз в 1000 лет. 5 великих академий, борясь за него, пролили много крови. Духовный пульс делится на 3 типа – небесный, земной и человеческий. Человек, обладающий духовным пульсом, развивается намного быстрее обычных людей. И в течение долгого времени в Северной Духовной области никогда не появлялся человек с духовным пульсом земного уровня, не говоря уже о человеке с духовным пульсом небесного уровня. Теперь ты знаешь, насколько редки люди с духовным пульсом». Танцанер изящным тоном сказала: «Прежде, я никогда не видела человека с духовным пульсом небесного уровня. Как и ожидалось, в духовном пути участвуют лишь гении». «Точно, ты ведь тоже там участвовал. Ты знаешь этого человека? Должно быть это Цзи Сюань», — тихо сказал Мучень. Это имя было глубоко выгравировано в его памяти. «Ты знаешь его?» — удивленно спросила Танцанер. «Да, я знаю его. Он действительно удивительный человек». Мучень улыбнулся и сказал: «Я почти убил его». Танцанер широко открыла свои красивые глаза и пристально посмотрела на Мученя. Чуть запинаясь, она спросила: «Это правда?» «Конечно же, это шутка. Как ты можешь поверить в то, что я, человек, которого выгнали посреди духовного пути, мог почти убить человека, за которого сражались 5 великих академий. Мучень посмотрел на Танцанер и не мог сдержать смеха. Танцанер хотела избить его, но, сдержавшись, сказала: «Так как ты только что достиг стадии духовного движения, значит, ты еще не успел изучить никаких духовных искусств, правильно? А вот Люян уже вовсю их практикует. Духовные искусства, ха, я изучу какие-нибудь, когда вернусь. Сейчас как раз самое время, мой отец сказал мне найти его, как только я достигну стадии духовного движения», — улыбнувшись, сказал Мучень. «Ладно, тогда я уйду первый», — кивнула Танцанер. Отец Мученя — один из территориальных лордов Северной Духовной области. Должно быть, он предоставит Мученю хорошее духовное искусство. Не сказав ничего больше, она помахала рукой на прощание и ушла. «Хорошо». Танцанер шла изящной походкой и, спустя некоторое время, повернув голову, посмотрела на Мученя. Некоторое время подумав, она сказала: «Если ты не уверен в победе, как насчет того, чтобы я избила Люяна? Хотя с его старшим братом, Люму Баем, могут возникнуть некоторые проблемы. Не могла бы ты хоть немного поверить в меня?» — беспомощно сказал Мучень. «Как она вообще додумалась до такого? ХМПФ, не умеешь ты ценить доброту людей», — рассердившись, сказала Танцанер. «Если бы кто-то другой в Северной Духовной Академии просил ее помощи, то она бы отказала ему. Ну почему ты такой мерзавец?» — подумала она и в гневе ушла прочь. Мучень наблюдал за исчезающей фигурой Танцанер. Улыбнувшись, он пробормотал: «Так как духовный путь уже закончился, должно быть, она также вступила в 5 великих академий, интересно, в какую именно?» Погрузившись в раздумья, он вспомнил то время, когда должен был покинуть духовный путь. Тогда, посреди леса, на него смотрела девушка с серебристыми волосами и зелеными глазами. «Я буду ждать тебя в 5 великих академиях, и если ты не придешь», — держа в своей руке длинный черный меч, она не сильно ткнула им в область его сердца и сказала: «Тогда мне придется убить его самой». Уставившись на него глазами, столь же чистыми, как стекло, она продолжила: «Я ненавижу людей, которые готовы легко принять свое поражение. Но так как в этот раз это не зависит от тебя, я закрою на это глаза». Волосы девушки немного развивались по ветру, на ее бледном и холодном лице можно было заметить небольшой румянец. Хоть его было почти незаметно, это выглядело очень мило. «Поэтому, ты просто обязан прийти». Глава 3. Территория клана Му. Северная Духовная область состоит из 9 территорий. Каждая из них управляет свой лорд, и каждая из них состоит либо в союзе, либо воюет с другой территорией. Но общая ситуация между этими девятью территориями в Северной Духовной области всегда была устойчивой. Кроме этих девяти территорий, в Северной Духовной области есть еще одна влиятельная сторона, которую все уважают. Это Северная Духовная Академия. Однако, по сравнению с девятью территориями, которые всегда спорят друг с другом, Северная Духовная Академия поддерживает нейтралитет. Она никогда не стремилась к правлению. Северная Духовная Академия лишь контролирует свою территорию и обучает студентов. Именно из-за этого Северная Духовная Академия имеет высокий статус в Северной Духовной области. Северная Духовная Академия также имеет некоторые привилегии для входа в пять великих академий. Именно это является заветным желанием каждого лорда, поскольку каждый из них знал, что хоть он и имел высокое положение в Северной Духовной области, это не шло ни в какое сравнение с пятью великими академиями. Поэтому, каждый из них отправлял своих детей обучаться в Северную Духовную Академию, чтобы их дети смогли попасть в пять великих академий. Именно из-за этих привилегий, никто не смеет переходить дорогу Северной Духовной Академии. Территория клана Му, город Му. Как только Му Чэнь вышел из духовного массива перемещения, то сразу же услышал, как шумно здесь было. Он посмотрел на процветающий город Му и улыбнулся. Город Му, главный город в пределах территории клана Му, и его отец Му Фэн, лорд этой территории. Маленький лорд, вы вернулись из Северной Духовной Академии? Поторопитесь и сообщите территориальному лорду. Около духовного массива перемещения было несколько охранников из клана Му, защищающих его. Когда они увидели, что из массива вышел маленький лорд, они, на мгновение, удивились, но вскоре их всех переполняла радость и они вызвались сопровождать его. «Я побеспокоил всех вас, но будет лучше, если пойду один». Му Чэнь улыбнулся охранникам. Он вырос здесь и был знаком со многими людьми. Хотя он был сыном территориального лорда, он относился ко всем очень хорошо. Поэтому и был желанным человеком на всей территории клана Му. Попрощавшись с охранниками, он направился к центру города. Вскоре, он увидел огромное поместье, на котором виднелась большая надпись «Поместье клана Му». Хотя поместье клана Му хорошо охранялось, Му Чэнь не обратил на это внимания и сразу же забежал внутрь. Как только охрана опознала вошедшего, то тепло улыбнувшись, пропустила и не стала его больше беспокоить. Отец. Му Чэнь забежал в поместье и зашел в гостиную. Там он увидел двух сидящих людей. Главным из них был человек в черной одежде, у него было подтянутое тело и решительное выражение лица. Единственным, что выдавало его возраст, были его седые волосы, но можно совершенно точно сказать, что он был невероятно красив в молодости. Этим человеком был отец Му Чэня, Му Фэн. Он, также, был лордом на территории клана Му. Справа от Му Фэна сидел тощий человек среднего возраста. В глазах этого человека можно было заметить беспокойство. Между ними двумя царила напряженная атмосфера. Но эта напряженная атмосфера рассеялась, как только Му Чэнь зашел в гостиную, а у этих двоих появились теплые улыбки. «Хорошо, что ты возвратился, но зачем так орать?» Му Фэн посмотрел на парня, который вошел в гостиную. Он не мог не отругать его немного, однако было видно, как его переполняла теплота. «Территориальный лорд, маленький Му так редко возвращается, поэтому мы действительно должны радоваться, что он вернулся», сказал тощий человек, расплывшись в улыбке. «Кажется, только дядя Чжоу любит меня». Му Чэнь сел на стул и улыбнулся тощему человеку. По манере их разговора, было заметно, что они довольно близки. Дядю Чжоу зовут Чжоу Е, и он всю свою жизнь дружит с отцом Му Чэня. Он всегда следовал за Му Фэном и убивал вместе с ним в Северной Духовной области, всегда поддерживал его и помог ему стать территориальным лордом. Он видел, как рос Му Чэнь и любил его как собственного сына. Связь между ними была действительно нерушимой. «Ага, так ты достиг стадии духовного движения», удивившись, сказал Му Фэн, посмотрев на Му Чэня. Услышав это, Чжоу Е удивленно посмотрел на Му Чэня и тоже почувствовал испускаемую им духовную ауру. «Я достиг ее совсем недавно», — кивнул Му Чэнь. Разговаривать об этом было немного скучно, ибо в этом не было ничего удивительного. «Значит, ты вернулся, чтобы изучить духовное искусство», — улыбнувшись, сказал Му Фэн. «Только после достижения стадии духовного движения можно начать изучать духовные искусства. Тогда-то и появится возможность высвободить свою истинную силу. 10 дней спустя, мне предстоит сражаться кое с кем. Будет немного проблематично, если я не изучу духовного искусства, сказал Мучень и объяснил, что его вызвал Люян. Когда Му Фэн и Чжоуе пристально посмотрели на него, нет ни одного достойного человека в семье Лю. Как только Чжоуе услышал об этом, его взгляд стал жестоким, и он сказал, семья Лю стала еще более высокомерной. Хотя территория клана Лю и является номером один в Северной Духовной области, они действительно думают, что клан Му слабаки. Му Фэн улыбнулся и сказал, я и представить себе не мог, что Люян будет обладать духовным пульсом. Кажется, клан Лю благословлен богами. Это всего-то духовный пульс человеческого уровня, сказал Чжоуе. Тем не менее, он нахмурился, когда сказал это. Посмотрев на Мученя, он сказал, сила этого Люяна также в начальной фазе стадии духовного движения. Из-за его духовного пульса, даже кто-то в средней фазе стадии духовного движения будет иметь проблемы. Маленький Му, как думаешь, ты сможешь его одолеть? Мучень улыбнулся. Он уже сражался с человеком, имеющим духовный пульс небесного уровня, с чего бы ему беспокоиться о каком-то слабаке с духовным пульсом человеческого уровня. Люяна нельзя сравнить даже со слабейшим человеком из духовного пути. Му Фэн посмотрел на беззаботного Мученя и почувствовал, что его сын сильно изменился после возвращения из духовного пути. Хотя этот маленький парень, казалось, был мягким и скромным, Му Фэн также смог обнаружить холодную и острую ауру, скрытую под маской этой беззаботности. Эта острая аура была похожа на спящего дракона. Все будет хорошо, пока он спит, но как только он проснется, каждый будет уничтожен. Из-за этих изменений в сыне, Му Фэн был немного удивлен, но в то же время очень рад. Он всегда сильно переживал за своего единственного сына. Касательно того, что Мученя изгнали из духовного пути на половине пути, он не сильно переживал. Он знал, что его сын не заставит его разочароваться в нем. «Пойдем, я покажу тебе некоторые духовные искусства». Му Фэн встал и позвал Мученя, после чего он поспешил на задний двор. Мучень, попрощавшись с дядей Чжоу, также последовал за отцом. Пройдя через задний двор, они остановились около большой каменной двери. Му Фэн прислонил ладони к двери, и из его ладоней начала распространяться мощная духовная энергия. Стоя позади Му Фэна, Мучень уловил мощные духовные колебания и был в предвкушении. Его отец действительно силен и находится на стадии духа. Развитие начинается со стадии ощущения. Именно тогда вы сможете ощущать духовную энергию. Следующим этапом является стадия духовного движения. На этом этапе вы сможете поглощать духовную энергию своим телом. После стадии духовного движения идет стадия духовного вращения. На этом этапе духовная энергия уплотняется и начинает циркулировать по всему телу. Между стадией духа и стадией духовного движения была огромная пропасть. Пройдя стадию духовного вращения, вы достигнете стадии духа. Именно на этой стадии находится Му Фэн. Как только вы достигли стадии духа, можно сказать, что вы стали одним из сильнейших людей во всей Северной Духовной области. Сила людей на этой стадии далеко превосходит силу людей на стадии духовного вращения. Все это благодаря тому, что на стадии духа появляется уникальная способность поглощать дух животных. Так называемый дух животного, дух одного из миллиона духовных животных со всего мира. Как только вы поглотите его, то сможете получить немного силы духовного животного. Объединив силу духовного животного со своей собственной силой, вы станете намного сильнее. В этом мире существует рейтинг животных. Он разделяет всех духовных животных в мире на два класса. Небесные духовные животные и земные духовные животные. Дух духовного животного, который поглотил Му Фэн, достался ему по счастливой случайности. Это духовное животное зовется птицей драконьего пламени. Оно занимает 85 место в рейтинге земных духовных животных. До тех пор, пока Му Фэн не стал территориальным лордом и путешествовал по всей Северной Духовной области, дух птицы драконьего пламени не раз выручал его. Скрип. Пока Мучень отвлекался, прозвучал скрипящий звук и каменная дверь медленно отворилась. Как только каменная дверь открылась, всюду разлетелась пыль. Му Фэн отряхнулся и вошел внутрь. Мучень также поспешил за ним. Войдя через каменную дверь, они оказались в небольшой комнате, освещенной тусклым светом камина, а перед ними находилось несколько полок со слабо светящимися свитками. Глаза Мученя вспыхнули, когда он увидел различные свитки, находящиеся в комнате. Му Фэн посмотрел в самую дальнюю часть комнаты и, улыбнувшись, сказал, «Все запасы духовных искусств, которые есть у твоего отца, находятся здесь. Выбери один, а я посмотрю на твой выбор. Глава 4. Великое искусство пагоды. Уставившись на свитки в комнате, черные глаза мученя засияли. Му Фэн, как территориальный лорд клана Му, является одним из сильнейших людей в Северной Духовной области. Естественно, что коллекция, которую он скопил за продолжительное время, была немаленькой. Перед своим отцом Му Чэнь вообще не церемонился. Он быстро прошелся по комнате и взял случайный свиток. Как только Му Чэнь посмотрел на него, свиток тут же отреагировал и начал испускать слабое свечение, образующее определенные слова. Обычное духовное искусство среднего ранга – облачная вспышка. Му Чэнь моргнул. Обычно, духовное искусство делится на усиливающее, атакующее и защитные духовные искусства. И все эти духовные искусства разделены на три класса – божественные, святые и обычные. Кроме этого, каждый класс разделен на три ранга – высший ранг, средний ранг и низший ранг. Облачная вспышка перед ним была обычным усиливающим духовным искусством среднего ранга. Му Чэнь некоторое время заинтересованно посмотрел на свиток, но все же отложил его. Некоторое время он ходил по комнате, выбирая различные свитки, но ни один не заинтересовал его. Му Фэн медленно следовал за Му Чэнем, позволяя ему осматривать любое из духовных искусств. Духовное искусство сотни мечей, обычное искусство высшего ранга. Книга сломанных гор, обычное искусство высшего ранга. Перед глазами Му Чэня находилось множество духовных искусств. Хотя большинство из них было обычного класса, Му Чэнь знал, что они заинтересуют многих людей, ибо в Северной Духовной области коллекция Му Фэна не была посредственной. Побродив еще некоторое время, Му Чэнь пришел в самую дальнюю часть комнаты. Тем не менее, он все еще не увидел духовного искусства, которое бы заинтересовало его. Подняв голову, он посмотрел на последнюю каменную полку, на которой находились три открытые нефритовые коробки. «А ты довольно амбициозен, знаешь, твой отец рисковал жизнью, чтобы заполучить эти три духовные искусства». Му Фэн посмотрел на три нефритовых коробки, на которые уставился Му Чэнь, и невольно улыбнулся. Услышав это, Му Чэнь устало любопытно. Он взял один свиток из коробки и прикоснулся к нему. Свиток мгновенно отреагировал и начал светиться, выделяя горячую ауру. Этот свиток явно был необычного класса. Искусство драконьего пламени. Му Чэнь с любопытством посмотрел на свиток и удивился. Так это, святое духовное искусство низшего ранга? Он понял, насколько ценными были искусства святого класса. Если такое искусство появится на аукционе, его невозможно будет купить даже за миллион духовных монет. Да, я также изучил это искусство. Я получил его вместе с духом птицы драконьего пламени, сказал Му Фэн. Му Чэнь немного посмотрел на этот свиток и достал остальные два. Один из них назывался «Техника сотрясения небес», а другой «Живая оценка». Они оба были святыми духовными искусствами низшего ранга. Му Чэнь не хотел откладывать ни один из этих свитков. Он задумался на мгновение, ведь ему нужно выбрать лишь один из них. «Ты все еще не выбрал, все эти духовные искусства равны по силе, ты можешь начать изучать какой-то один из них, а после изучить следующий», — улыбнувшись, сказал Му Фэн. Немного поколебавшись, Му Чэнь выбрал «Живую оценку». Хотя это духовное искусство не было сильно в нападении, оно положительно влияло на заложение основ. Как только Му Чэнь хотел сделать свой выбор, его сердце внезапно затрепетало. Заглянув за коробки, он заметил, что там одиноко пылился таинственный черный свиток. Что это? Му Чэнь, на мгновение потеряв над собой контроль, схватил черный свиток. Пристально взглянув на него, он увидел лишь несколько потертых слов. «Великое искусство пагоды». Му Чэнь внимательно посмотрел на свиток и занервничал. Почему не был указан класс духовного искусства? Му Чэнь озадаченно взглянул на Му Фэна, но тут же удивился. У Му Фэна были грустные, полные тоски, глаза. «Отец, с тобой все нормально?» — спросил Му Чэнь и, помахав рукой со свитком, продолжил. «Какой класс у этого духовного искусства, и почему он не указан?» «Это обычное духовное искусство, выбери другое», — медленно сказал Му Фэн. Му Чэнь немного нахмурился и, немного повертев свиток, с улыбкой сказал: «Я возьму его». Му Фэна кинуло в дрожь, и он пристально посмотрел на Му Чэня. Но единственное, что он увидел в сыне, это упрямое выражение лица. «Ты действительно выбираешь этот свиток?» — после небольшой паузы сказал Му Фэн. Му Чэнь кивнул и сказал: «Не знаю почему, но у меня такое ощущение, что я буду жалеть, если не выберу его». «Папа, где ты взял это духовное искусство?» Му Фэн пристально посмотрел на свиток и, горько засмеявшись, пробормотал себе под нос. «Цзин, он действительно твой сын. Этот свиток оставила для тебя твоя мать. Однако она также сказала, что если ты не выберешь его, я должен оставить его здесь пылиться», — мягко сказал Му Фэн. «Мама», — Му Чэнь начал дрожать, а его сердце забилось чаще. Он никогда не видел свою мать. Как только Му Чэнь вырос, он не спрашивал о своей матери. Му Фэн также не говорил о ней, как будто отец и сын пытались избежать больной для них темы. «Мама ведь жива, где она сейчас?» Му Чэнь плотно сжал свиток и, немного поколебавшись, спросил то, что всегда хотел знать. Когда он был молод, он вырезал много деревянных фигур, образы которых исходили из его сердца. Все они были одинаковы и не имели лица. В каждой такой скульптуре отчетливо был виден след надежды и глубокой тоски. «Говорить о твоей матери очень сложно, и это ничем тебе не поможет. Однако, если хочешь узнать ответы на свои вопросы, то ты должен изучить этот свиток. Как только ты достигнешь определенных успехов в его изучении, ты все поймешь», — сжав руки, тихо сказал Му Фэн. «Мама ушла из-за меня?» — внезапно спросил Му Чэнь. «Для нее ты был тем, за кого она волновалась больше всего на свете. Она бросила бы все ради тебя». Му Фэн погладил Му Чэня по голове и, осуждая себя, продолжил: «Все потому, что я слишком слаб. Я не смог помочь твоей матери остаться с нами. Я так старался, но все равно потерпел неудачу. Прости меня, мне так жаль». Му Чэнь кивнул, и на его лице снова появилась лучезарная улыбка. «Пап, хочешь увидеть маму снова?» «Хочу. Больше всего на свете. Я хочу, чтобы наша семья вновь воссоединилась», — пробормотал Му Фэн с сильным желанием в глазах. Му Чэнь сжал руки и черный свиток испустил теплую ауру. Подняв голову и улыбнувшись Му Фэну, он сказал: «Не волнуйся, отец, я помогу тебе закончить то, что ты начал. Верь в меня, и однажды наша семья снова воссоединится. Никто не будет в состоянии остановить нас». Му Фэн уставился на сына, имевшего твердое и уверенное выражение лица. Его глаза быстро покраснели, и он утвердительно кивнул. «Цзин, наш с тобой сын действительно удивителен. Пагода – это храм. Искусство, которое использует ГГ, подразумевает использование своего тела как пагоды для понимания мудрости пути духовного развития». Глава 5. Мир Великой Тысячи. Солнце освещало внутренний двор с цветущими деревьями на нем. Если присмотреться, то можно было заметить маленькие танцующие огоньки, пронизывающие весь внутренний двор. Му Чэнь, скрестив ноги, сидел на каменном стуле, одной рукой подпирая подбородок, а второй держа свиток. В конце концов он стал изучать великое искусство пагоды, в частности из-за обещания своему отцу. Тем не менее, Му Чэнь так и не смог определить, к какому классу относится великое искусство пагоды. Но кое-что он мог сказать об этом искусстве. Оно было очень могущественным, и причиной этого была его очень могущественная мать. Мама была настолько сильна, — Му Чэнь задумался. Му Фэн привел клан Му к известности и даже создал для него свою собственную территорию в Северной Духовной области. Он стал одним из сильнейших и известнейших людей в Северной Духовной области. Можно было сказать, что он весьма одаренный человек, но если даже такой человек, как он, сказал, что мать Му Чэня очень сильна, то насколько же она сильна на самом деле? Если мама настолько сильна, почему она полюбила отца? — усмехнулся Му Чэнь. Должно быть, отцу очень повезло встретиться с мамой в молодости. Это должна быть хорошая история. Му Чэнь привел свои чувства в порядок и пристально посмотрел на черный свиток в руке. Спустя 10 дней ему предстоит сражаться с Люяном, который находится на том же уровне, что и он, но также обладает духовным пульсом человеческого уровня. Хотя он сражался с гениями с более высоким уровнем духовного пульса в духовном пути, но сам по себе духовный путь был странным местом. Так называемый духовный путь на самом деле огромная испытательная площадка, создателями которой являются 5 великих академий. Каждые 3 года духовный путь открывается, и одним очень могущественным артефактом, судным зеркалом, выбираются самые талантливые люди, дабы пройти скрытые в нем испытания. А после успешного прохождения испытаний духовного пути, эти люди могут успешно вступить в 5 великих академий. Духовный путь находится в особом пространстве, в котором никто не может использовать особую энергию. Другими словами, будь это духовная энергия или дауки из низших миров, ничем из этого нельзя воспользоваться в духовном пути. Выбранный человек будет вынужден столкнуться со многими опасностями, встречающимися в духовном пути, и из-за того, что там нельзя воспользоваться духовной силой, придется положиться лишь на свое физическое тело и мудрость. При встрече с опасностью, именно такой метод является лучшим способом тренировки силы воли. Если человек вошел в духовный путь с огромным желанием обрести силу, то он не должен отступать. Лишь пройдя все испытания не отступив, можно стать по-настоящему сильным. За последние 10 миллионов лет, 70-80% самых сильных людей, выпущенных 5 великими академиями, участвовали в испытании «Духовный путь». Это испытание всегда было пределом мечтаний каждого подростка, однако никто не знает, что его там ждет. 5 великих академий. Мучень плотно сжал кулаки. Он обязательно должен попасть туда. Не только потому, что он обещал это ей, но и потому что, успешно обучившись в 5 великих академиях, он сможет уверенно чувствовать себя, находясь во внешнем мире. О внешнем мире Мучень знал не очень много, лишь то, что слышал от Муфена. Мир Великой Тысячи, в котором он живет, является огромным, почти бесконечным местом. В нем проживает огромное количество самых разных кланов, а Северную Духовную область можно сравнить с песчинкой в океане. Более того, это место, где пересекается множество других миров, но все они намного хуже этого мира, а мир Великой Тысячи находится в самом центре. Однако тех, кто смог прорваться из своего мира в мир Великой Тысячи, можно назвать лишь гениями среди гениев. Все они обладают несравненным талантом и являются сильнейшими людьми в своем мире. Однажды Мучень подслушал разговор в Северной Духовной Академии, в котором говорилось о 2 самых известных людях, прорвавшихся из низших миров в высший. Он не слышал их имен, но услышал, как их называли люди. Огненный император, военный предок. Это были довольно властные люди. Они пришли из низших миров, но, если верить Мученю, их можно рассмотреть, как истинных владык в мире Великой Тысячи. Однажды военный предок вызвал огромную шумиху в мире Великой Тысячи, в одиночку ворвавшись в клан Ледяного Духа. Клан Ледяного Духа не смог остановить единственного человека. Сражение между ними заставило небеса сотрястись. Когда все это стало известно, весь мир Великой Тысячи был потрясен. Если верить слухам, военный предок совершил все это лишь для того, чтобы спасти любимого человека. Огненный император, напротив, вел себя сдержанно. Однако, по слухам, однажды он направился в клан Огненного Духа, и клан Огненного Духа был вынужден позвать своего предка, который прожил немало лет. Но даже их предок не смог победить Огненного Императора и вынужден был позволить ему уйти. Это ошеломило каждого в клане Огненного Духа. Сильнейшие люди из низших миров, придя в мир Великой Тысячи, не только сохранят свою силу, но и станут еще более могущественными, чем прежде. Внешний мир действительно удивительный, но и чрезвычайно опасный. Однако Мучень понимал, что все еще слишком слаб. Конечно, спустя некоторое время он вполне сможет начать путешествовать по внешнему миру. Слегка улыбнувшись, Мучень посмотрел на черный свиток. «Мой собственный путь начинается здесь». Мучень сложил руки вместе и закрыл глаза. Черный свиток в его ладонях медленно выпустил теплую ауру. Мученя окутала темная энергия. Он очистил свой ум и сконцентрировал всю свою духовную энергию в руке со свитком. Бзззззз. Как только духовная энергия вошла в свиток, он испустил дребезжащий звук. Сразу после этого, темная энергия начала рассеиваться и вошла в тело Мученя через ладони. Узри путь истинного духа, используя свое тело как пагоду. В уме Мученя эхом прозвучало таинственное и неясное песнопение, и он твердо выгравировал его в своей памяти. Песнопение постепенно рассеивалось. Учебное песнопение содержало в себе слишком много всего, о многом Мучень прежде даже не слышал, поэтому он решил не спешить и усвоить то, что мог. Однако песнопение было столь сложным и таинственным, что его голова была готова разорваться на части. Он никогда не думал, что песнопение может быть столь таинственным и сложным. Конечно же, Мучень обладал выдающимся талантом, иначе его бы не призвали в духовный путь. Слушая таинственное песнопение, он смог разгадать его тайну. Основываясь на песнопении, он начал перемещать свою духовную энергию по меридианам. Путь, который образовывала духовная энергия, выглядел довольно странно. Он был похож на башню, сформированную в его теле. Образовав такой странный путь, духовная энергия начала циркулировать по нему. Первый цикл потреблял просто колоссальное количество духовной энергии, но Мучень смог перебороть усталость, чтобы завершить цикл вращения. Циркулировать духовную энергию по такому маршруту было очень тяжело и требовало ее невероятного контроля. Как бы Мучень ни старался, он все равно терпел поражение за поражением. Однако он сохранил ясность ума и продолжил повторять этот процесс раз за разом. Это занятие продолжалось в течение всего дня, однако после стольких неудач, ему все же удалось провести крошечную часть духовной энергии через весь маршрут. Когда духовная энергия прошла через последний меридиан, то начало постепенно изменяться. Ее ранее прозрачный цвет обрел насыщенный темный окрас. Только теперь его духовную энергию можно действительно назвать духовной энергией. И хотя эта темная духовная энергия казалась безобидной, Мучень чувствовал, что под маской безобидности скрывается нечто действительно властное и жестокое. Очевидно, что качество духовной энергии, измененной под влиянием великого искусства пагоды, было очень высоким. Эта энергия не шла ни в какое сравнение с энергией, получаемой под влиянием духовных искусств обычного класса. Искусство, которое оставила мама, поистине удивительно. Будучи полностью вспотевшим, подумал Мучень, эта темная духовная энергия спокойно заняла свое место в море духовной энергии Мученя. Пока он будет тренировать великое искусство пагоды, количество этой энергии будет только расти. В тот момент, когда темная духовная энергия заняла свое место в море духовной энергии Мученя, его тело начало сильно трясти. Внезапно он начал терять сознание, но, перед тем как упасть в обморок, он почувствовал теплоту в своем сердце, которая вскоре исчезла. Что только что произошло? Мучень быстро пришел в себя. Он был встревожен и мгновенно начал исследовать свое тело. Тем не менее, он так ничего и не обнаружил, как будто чувство теплоты в сердце было иллюзией. Но Мучень был уверен, что это не было иллюзией. Может, это произошло из-за великого искусства пагоды? Мучень задумался и посмотрел на темную духовную энергию в его море духовной энергии. Немного подумав и не найдя никаких подсказок, он мог лишь сдаться. Великое искусство пагоды было оставлено для него его матерью. Хотя он и не видел ее ни разу, он был убежден, что мать никогда бы не подвергла его опасности. Или это из-за этого? Мучень внезапно посмотрел на свое море духовной энергии. Единственное, что он там увидел, это небольшое свечение, исходившее от его темной духовной энергии. Темная энергия сверкнула и вернулась к своему прежнему состоянию, однако над ней появился небольшой черный лист, на котором ничего не было написано, но на нем можно было разглядеть небольшие линии. Черный лист спокойно плавал в его море духовной энергии. Казалось, в нем скрыта какая-то тайна. Мучень посмотрел на черный лист и немного смутился. Этот черный лист он получил в духовном пути, однако с тех самых пор этот лист ничем не выделялся. Он лишь мог сказать, что этот черный лист не был обычным, и у него не было сил познать его тайны. Возможно, то чувство было вызвано этим листом. Мучень немного подумал, но выкинул эту мысль. Хоть этот лист и был таинственным, но скорее всего это не он спровоцировал то чувство. Напрасно потратив свое время и не найдя ни одной подсказки, Мучень решил сдаться. Еще раз посмотрев на темную энергию в своем море духовной энергии, он задумался. Согласно песнопению, великое искусство пагоды делилось на три стадии. Первая стадия – заложение основ. Второй – уплотнение энергии. Третья – построение башни. Однако сейчас он даже не достиг стадии заложения основ. Можно сказать, сейчас он только на пороге первой стадии. Для достижения стадии заложения основ, ему стоит приложить немного больше усилий. Находясь во внутреннем дворе, Мучень медленно открыл глаза. Посмотрев, как сильно он вспотел, он тяжело вздохнул. Великое искусство пагоды было трудно изучать, трудности начинались с самого начала изучения, и он не мог себе представить, насколько трудно будет продвинуться к стадии построения башни. Интересно, как сильно увеличилась моя сила благодаря великому искусству пагоды. Сердце Мученя затрепетало. Ему было очень любопытно. У духовного искусства была очень важная роль. Оно могло повышать уровни духовной энергии. Например, обычное усиливающее духовное искусство высшего ранга могло на 5 уровней увеличить уровень духовной энергии. Святое усиливающее духовное искусство низшего ранга могло на 10 уровней увеличить уровень духовной энергии. Чем больше уровень духовной энергии, тем более сильной она будет, когда ее выпустишь. Также, таким образом можно определить класс духовного искусства. Любопытство Мученя просто зашкаливало. Он протянул руку, и темная духовная энергия начала выходить из его ладони. Прямо сейчас он собирался проверить, насколько сильным было великое искусство пагоды. Глава 6. Увеличение духовной силы. Стоя во внутреннем дворе, Мучень выпрямился. Духовная энергия начала собираться в его немного согнутых ладонях. Мучень тут же почувствовал, что духовная энергия в его руках начала немного изменяться. Его взгляд, на мгновение, застыл, и темная духовная энергия в его ладонях внезапно задрожала. Она дрожала, словно кипящее масло в котле. Наряду с этим, колебания духовной энергии также увеличились. Ладони Мученя начали дрожать. Он ясно чувствовал, что его духовная энергия увеличивалась по экспоненте. 1 уровень 3 5 8 уровней. Когда духовная энергия достигла 9 уровня, он начал терять над ней контроль. 9 уровень, этого недостаточно. Мучень нахмурился. Он чувствовал, как дикая неистовая духовная энергия была готова взорваться. 13 уровень. Черная духовная энергия покрыла ладонь Мученя. Он согнул 3 пальца, а двумя оставшимися ударил каменный столб со скоростью молнии. В этот момент можно было почувствовать сильные порывы ветра. Обычное духовное искусство среднего ранга, разрушающий кости палец. Оба пальца Мученя глубоко вошли в каменный столб, и, на месте его удара, начали появляться большие трещины. Мучень посмотрел на появившиеся трещины и, вытащив пальцы, пробормотал. 13 уровень. Он был доволен. Даже не достигнув первой стадии великого искусства пагоды, он смог высвободить духовную энергию 13 уровня. Трудно представить, насколько сильно было великое искусство пагоды. Мучень улыбнулся, ведь практикуя это искусство, он станет намного сильнее. Возможно, великое искусство пагоды не хуже святого духовного искусства высшего ранга. Мучень усмехнулся. Искусство, оставленное его матерью, было действительно необычным. Во всей северной духовной области почти невозможно найти святое духовное искусство высшего ранга, а практиковать его было еще сложнее. Хотя Мучень обладал невиданным талантом, ему все еще было трудно практиковать великое искусство пагоды. «Однако времени у меня предостаточно», — уверенно сказал Мучень и вернулся в дом. Ему придется приложить все свои силы для изучения великого искусства пагоды. За всем, что происходило во внутреннем дворе, наблюдал Му Фэн. Он стоял и удовлетворенно улыбался. У маленького Му действительно выдающиеся способности. Когда-то я тоже практиковал великое искусство пагоды, но, чтобы завершить первый цикл, мне понадобилось целых 5 дней. И после этого я смог высвободить лишь 7 уровень духовной энергии. Но мой мальчик потратил лишь половину дня, его скорость развития действительно пугает. Он действительно покачнул мое самолюбие, хотя Мучень не сказал это. Его переполняла гордость за своего сына. Ахо-хо, талант маленького Му действительно удивителен. Он определенно превзойдет нас в будущем, улыбнувшись, сказал Чжоуе, но в его голосе чувствовалась небольшая тоска. Верно, северная духовная область может удержать нас, но не маленького Му.